Одна сорока рассказала, которую кинули ребята из Нью-Хоуп. А, тогда понятно. Корпорация многих прокинула. И еще больше сплыло кверх брюшком. Что еще слыхал? Да, нашел с кем тягаться. Конечно же, что хакер будет знать побольше моего. Пришлось мне развести руками. Дикарь самодовольно улыбнулся. Не густо. «Я работаю», — попытался оправдаться я. «Мне некогда сплетни собирать». «Так то сплетни, а это наше будущее», — дикарь назидательно поднял палец. «Не путай бит с байтом». «Хой, сам иди туда». Я отхлебнул пиво и спросил мрачно. «Ну, так и будешь ломаться? Давай, рассказывай». Но он не произнес ни слова, пока не прикончил бутылку. Как положенное по его мнению, двумя глотками. Крякнув, он распечатал новую, уже смакуя, отхлебнул. «Я, в принципе, тоже немного знаю. Люди говорят, что это и вправду станет новым поколением виртуальности. К сожалению, каких-нибудь проектных подробностей выяснить пока не удалось. Но вот то, что удалось, заставляет побеспокоиться». «Да. Брат, даже нас, свободных детей виртуальности, заставляет». Новая пауза. Я терпеливо молчу. «Слышал я, что будет новая форма и Дематриц. Точнее, их совсем не будет». «То есть как?» «Да пес его знает. Вроде бы штука в киберсети будет напрямую считывать волны мозговой активности». Я присвистнул. «Ага, туго придется сетевому дьяволу». «А что еще ты слышал?» – спросил я, игнорируя реплику про Сейта. «Слыхал, что будут менять все чип-паспорта». Я удивился. «Это почему?» «Не знаю точно», – пожал плечами дикарь. «Официальная версия звучит так. Старые имплантанты слишком опасны для населения. И будто бы хакеры подобрали к ним ключи. И теперь нет гарантии безопасности». «Это что, они о дублях?» «Ага, о них? Ха, спохватились!» «Да не в этом дело», — усмехнулся дикарь. «Обычная деза из разряда социальной инженерии». «Чего?» «Того!» — добродушно огрызнулся он. «Социальная инженерия. Метод управления биомассой, то бишь народом. Сейчас они распространяют слухи, что дубли убивают, что в старой сети теперь небезопасно. И тут же запускает новый проект – киберсеть с новыми имплантантами. Вот тебе готовая и дешевая реклама по привлечению пользователей. Да еще и откат получат от нейрохирургов. В клиниках столько работы появится. Старые гаджеты изъять, новые поставить. Это ведь все бросятся менять имплантанты. Ведь опасно. Я только головой покачал. Ты-то откуда это знаешь?» «Сорока на хвосте принесла», — мстительно осклабился дикарь. Но все-таки снизошел. Приходилось мне раньше сталкиваться с подобными методами работы. Я мысленно присвистнул. Не удивлюсь, если дикарь раньше пахал на правительство. Вот так хакер у меня. Где-то за окнами чердака заорали. Пьяные голоса изо всех сил пытались горланить слаженно. Я узнал в новом гимне свободных грабителей сетевых пространств старую песенку про сундук мертвеца. Как бывает с ламерскими переделками анекдотов под новую реальность. Мысли отвлеклись от песни. Снова припомнилась работа. «Слушай», — начал я медленно, — «а ты никогда не слышал о людях, которые свели с ума компьютерными вирусами?» Дикарь взглянул искоса. «Да они постоянно сходят. Весь мир свихнулся». «Нет, я серьезно. Может быть, было в твоей практике такое, что человек сходил с ума из-за вируса в чипе?» «В чип в паспорте?» Дикарь поднял бровь. Задумчиво поскреб голову, безжалостно теребя дреды из проводов. «Ну, брат, сплошь и рядом от этого проклятого чипа депрессия. Но вирусы и сумасшествие?» «Нет, такого не слышал. А что, кто-то уже свихнулся?» «Черт его знает», – пробормотал я. «Есть у меня один знакомый. Посоветую ему, чтобы валил из сети. Тем более, что тут такое намечается, Ох и будет же заварушка. Ждет нас, брат, не волна, а настоящее цунами самоубийств. Я нахмурился. Отчего? Дикарь хмыкнул, отставил ополовиненную бутылку пива на подлокотник дивана. Из кармана джинсового комбинезона появилась жестяная коробочка сигарил. Я отказался от предложения, закурил свои сигареты. Дикарь выпустил ароматную струю в потолок, спросил глухо. Ты никогда не задумывался, почему эдематрицы называют душой? Причем непременно с большой буквы. Пожав плечами, я предположил. Мне все равно, я атеист. Панк, проворчал он. А другие люди ведь не атеисты, так? Ладно, вопрос религии опустим, а то забредем неизвестно куда. Значит, не религия, тогда что? Деньги? Люди годами зарабатывали на ЭД-матрицу, получая свое место в сети, начинали там новую жизнь. Потому брат и называет набор данных душой. Это сейчас у нас самое дорогое. И эту душу теперь хотят у нас забрать. И отнюдь это не сетевой дьявол. Дикарь покачал головой, а у меня появилось гнетущее чувство. Да, странно. При мысли о душах по нервам будто тупая бритва скребет. Вот и в Адской долине началась заварушка. Мрачно уронил дикарь. В официальной сети дьявола ловят. Всех подключили. А нас, Сид, просто хотят уничтожить. Тех, кто хочет, к себе рабами переманивают, чтобы быть клонами в офисной корпорации. А кого не получится переманить, тех в расход. Причем не посмотрят, кому принадлежат серверы вольных территорий. Хотят убить всю сеть. Чтобы кроме новой киберсистемы больше не было виртуальности. Но это же... Угу, да, огрызнулся он. Против всех правил и законов. Не хоп насрать на законы. У нас уже шестерых завалили прямо здесь, дублями, одного за другим. Сказать было нечего. На фоне глобальной проблемы виртуальности мои неприятности с потерей способности выглядят просто детскими обидами. Кстати, может, я теряю способности как раз из-за перемен. Вдруг уже начались технические и софтовые обновления. Определенно, если подумать, так ничего в мире не происходит просто так. Я получаю заказ с громаднейшим гонораром, что просто идеально вписывается в мои тайные планы на переезд. Тут начинаются проблемы с моими дьявольскими штучками, что тоже подталкивает меня к тому, чтобы все бросить и свалить на вольные территории. А еще оказывается, что в скорости вообще не будет привычной сети. Не будет душ. И никому не будет дела до сетевого призрака. Черт возьми, и вправду все к одному. Похоже, что у меня и нет иного выхода, кроме как забрать деньги и по-тихому исчезнуть. Дикарь спросил ехидно. О чем задумался? Да так, поморщился я. О делах наших, грешных. Ого, ха-ха, какие слова знаешь. Ты же атеист. Да, просто фраза красивая. Дикарь поднялся, позвал. «Ладно, брат, пойдем. Я тебе заказ вручать буду». Я раздавил окурок в пепельнице. Направился за дикарем к его огромному столу, что больше напоминает гипертрофированный пульт сетевого оператора на заводе. Ревниво оглядываясь, чтобы не подсматривал, дикарь набрал на клавиатуре свой пароль, будто пару глав из «Войны и мира» по памяти переписывал. Я промолчал. Все-таки не стоит шутить над профессиональной деформацией. Хакеры себе многотысячные пароли шифруют, а сетевые дьяволы о роли виртуальности задумываются. Все мы гребаные психи. Вот. Дикарь вынул из порта съемный жесткий диск. Протянул его мне. Потесте. Что там? Самообучающийся антивирус. Как и было заказано, лучшая защита в сети. Как это? Ну, дикарь улыбнулся с гордостью. Я прикрутил к антивирусу Искин. Искусственный интеллект? Ага. Хакер сильно смахивал на кота, объевшегося сметаны. Хвостун. Правда, искусственным интеллектом его можно назвать только с очень большой натяжкой. С такой натяжкой, знаешь, в пару миллиардов терафлоп операции. но все-таки Искин. Он ловит вирусы, что есть в базе, а новые предварительно забивает в карантин, сканирует их, оценивает вредность и изучает манеры поведения. Теоретически через пару лет активного использования пробить такую защиту будет невозможно. Идеальный щит? Точно, брат. А если у кого-то будет идеальный меч? Случится логический коллапс? Дикарь усмехнулся. Это не должно тебя волновать. Ты же всего лишь перекупщик. Вот именно, поддержал игру я. Я должен знать, что продаю. У меня на машине стоит почти та же система, что и у тебя. Разве что версия более расширенная. Я тестирую уже месяц, пока сбоев не было. Короче, Сид, от дубли эта штука защитит гарантированно. В теории ее сломать смогут лишь два человека. Хозяин и создатель. Я не стал уточнять, что если создатель сможет сломать детище, значит оно не настолько идеально. Ругаться с хакером не входило в мои планы. В конце концов, надо же мне хоть кому-то доверять. Да и не стану я пользоваться этой системой года два. Раньше заработаю денег, дорвану на покой куда-нибудь в горы. Говорят, что там радиоактивных осадков практически не бывает. Все оседает на вершинах в виде снега и льда. Устанавливаю и сразу можно юзать? Ага, кивнул дикарь. Сначала, правда, твой клиент помучается. Но ты его предупреди, что это необходимая часть работы. А в чем будут сложности? Эта программка будет все файлы и проги с подходящим под вирус описанием в карантин загонять. Нужно будет вручную вытаскивать. В настройках отмечать свойства и полезность данного софта. Короче, слишком много рутины. Избавить от этого я тоже не могу. У каждого в сети свой софт. Я кивнул, засунул жесткий диск в карман кожаной куртки. Если это и вправду такой хороший щит, как ты говоришь, тогда спасибо. Деньги переведу сегодня же, в течение часа. Дикарь кивнул и сказал с теплотой. Не знаю уже, с такими делами, что в нашем мире творятся, встретимся ли мы еще. На всякий случай прощай, Сид. Кем бы ты ни был, парень ты хороший. Береги себя. Хой. Осклабился я, но в горле появился ком. Глава 5. В этот раз на меня нападать не стали. По крайней мере, я даже хвоста за собой не заметил. Несмотря на все слова дикаря о том, что в Адской долине полным-полно наемников. Может и вправду, то нападение было не более чем случайностью. Я стянул виртуальный шлем. Потер глаза. В голове был легкий туман. Осадок после сетевого путешествия. Виртуальная сессия завершена, сообщил компьютер. Идет сохранение параметров. Куда прикажете переместить сохраненный файл? Антивирус дикаря, догадался я. На личный сервер. После сохранения архива просканируй. Если все нормально, распакуй и установи на основную машину. Принято. «И соверши перевод», — вспомнил я, и продиктовал счет дикаря и размер суммы. Настроение чуть упало. Вот так и отдаются долги, сжигаются за спиной мосты, исчезают знакомые люди. Шаг за шагом к одиночеству. «Внимание!» — наябедничал компьютер. «На вашу систему была совершена вирусная атака». Я нахмурился. «Когда?» «43 минуты назад». «Успешно?» «Успешно предотвращена», — ответил он с гордостью. «Тип атаки. Зараженный архив в почтовом агенте. Анализ показал, что данная атака была совершена на 89% пользователями официальной сети. Типу вируса — троянская программа». «Ага, 89% пользователей. Масштабно, елки-палки. Неужто хакеры решили последний привет оставить?» Перед громогласной кончиной виртуальности. Однако быстро же слухи распространяются. Пока шло сканирование, распаковка и установка нового антивируса, я сходил на кухню. Новый поиск по холодильнику и окрестным тумбочкам порадовал меня одноразовым пакетиком химического заменителя кофе. Закурив, я быстро вскипятил чайник, разодрал пакетик и залил порошок кипятком. Мутноватая кашица лишь отдаленно напоминала кофе, как по вкусу, так и по запаху. Жаль, что из еды не нашлось ничего. Я бы сейчас обрадовался и бич-пакету, химическому заменителю цыпленка, супа или на худой конец просто питательной смеси. Пришлось ограничиться стимуляторами воображения. Из кабинета донесся негромкий голос компьютера. Похоже, что установка завершена. Можно приниматься за работу. Под грустным взглядом пса, что уже с удовольствием улегся у моих ног и приготовился храпеть, я прошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Как дела?» «Файл чист и безопасен», — вынес вердикт компьютер. «Установка завершена. Программа требует много ресурсов. Предупреждаю». «Заткнись», — отмахнулся я, усаживаясь за клавиатуру. Через 10 минут я понял две вещи. Первое, что я в программировании не соображаю ничего. А второе, что дикарь – хреновый дизайнер. Интерфейс его хваленого щита был уныл и сер. Осталось лишь себя успокаивать тем, что работать будет хорошо. «Ну что, поехали?» – решил я. «Болван, запускай виртуальную сессию. Точка доступа. Официальная сеть Москва-2. Будем проверять, действительно ли я сетевой дьявол. Когда-то было модно уезжать из мегаполисов, селиться в деревнях, строить отдельный локальный рай. Игрушечные домики, подстриженный газон, вымытый поливалкой асфальт перед гаражом и гребаные фигурки-гномики под цветочными кустами. Сейчас такого нет. Только может быть у политической элиты или у супербогачей, на чьих территориях безумные генные инженеры выращивают искусственные растения и животных. В журналистских роликах в сети я видел такие поместья. Там даже единороги и русалки есть. А вот современные фермерские угодья больше напоминают крепости, чем жилье. Высоченные каменные заборы, часто двойные, с противотанковыми ежами в середине, чтобы не взяли на таран грузовиком. Стены густо оплетает колючая проволока. Иногда торчат металлические шипы, на которые любят надевать прокопченные головы незваных гостей. Периметр охраняют наблюдательные вышки с огнестрелами. Есть даже прожекторы. В самом фермерском хозяйстве излишеств тоже нет. Слишком крут мир вокруг. Здания растут практически впритык. Без архитектурных наворотов. Такие себе бетонные коробки. И жители под стать. Неприхотливые и суровые спартанцы, живущие то ли по армейскому уставу, то ли по законам естественного отбора. Типичных реднеков нет и в помине. Эти как раз броют за стенами в составах многочисленных мародерских банд. Когда закончилась вулканическая зима и радиоактивные осадки уже никого не удивляли. Многие уехали из городов. Возможно, строить для себя райский уголок и жить в честной коммуне соблазнило тысячи людей. Возможно, это и правильно. Но несмотря на все его минусы и плюсы, я люблю город. В нем можно потеряться среди многочисленных архитектурных выкидышей, что ныне называются небоскребами. В городе к тебе безразличны, и никто ничего не видит. В городе слепые жители, и взгляды направлены внутрь, на собственные проблемы, как у шизоидных йогов. Да, определенно в городе можно потеряться, но так здорово, что и сам забудешь, кто ты есть на самом деле. Иногда это даже спасает жизнь. Однако следующая цель была не в городе. В официальной сети Москва-2, но не в городском центре. Визуальный поиск показал, что третья цель Николетта Досумбаева находится в здании корпорации New Hope. Точнее, в ее сборочном цехе на окраине сети. «Открыть поисковик», — приказал я. «Вывести справку о New Hope. Объект поиска — промышленный сервер официальной сети». «Принято». На экране ноутбука появилась фотография хромированного девятиэтажного здания, выстроенного в виде замковой стены. У центрального входа красуются многорукие роботы. Одни с клешнями, другие на гусеницах, третьи антропоморфные. Я прочел, что этот отдел корпорации занимается разработкой и конвейерная сборка виртуальных роботов для защиты пользовательского аккаунта виртуальности. Такой же робот установлен в моей машине, правда изрядно переделанный дикарем. Его обычная версия ни за что не пропустит с компьютера в сеть вирусы или запрещенные файлы. Еще написано, что в этом здании собираются кастрированные искины для антивирусов и полицейского департамента. Чуть ли не военный объект, елки-палки. «Да, серьезная контора», – прошептал я с удивлением. Оказывается, что корпорация-создатель виртуальности еще и контролирует ее, причастна к любому выпускаемому софту. Практически все, что есть в сети, вышло из офисов и сборочных цехов New Hope. По гиперссылке я перешел на официальный сайт New Hope, с интересом ткнул в раздел «История». Здесь тоже не обошлось без интересной информации, правда, больше похоже на сказку. Утверждалось, что виртуальность была создана, как часто бывает в России, буквально на коленке, компьютерным инженером Евгением Калугиным. На объемной фотографии улыбается молодой человек лет 30. Я задержал взгляд на Калугине, что-то знакомое мне почудилось в его лице. Впрочем, наверное, раньше я просто видел его портрет. Все-таки создатель всего сущего, великой иллюзии, сети. По его биографии выходило, что доморощенный гений, ранее работавший на государственной программе разработки и внедрения чипов-паспортов, дальнейшие исследования проводил дома. Там же на основе мозговых имплантантов создал компьютерную программу, что оказалось предтечей виртуальности. Его работами заинтересовались инвесторы, создали концепцию будущей сети и вложили деньги. Так и появилась всемогущая и вездесущая корпорация New Hope. Власть едва ли слабее государственной. Дочитывать биографию Калугина я не стал. Все равно не поверил в ее правдивость. Наверняка это просто очередная легенда о трудолюбивом и талантливом парне. Но не создаются такие проекты, как виртуальность в домашних условиях. Ну что, наведаемся в гости к разработчикам. Я ухмыльнулся. Слышь, компьютер, сегодня идем к тебе домой. Команда не распознана. Ну и дурак. Пожалуйста, повторите. Заткнись. Я закрыл ноутбук. Он через полминуты исчез, вернувшись на мой сервер. Из лавочки на набережной я поднялся уже с пустыми руками. Облик второго клерка от Voodoo Z меня почему-то напрягал. Странное чувство, когда ты управляешь чужим телом. Конечно, и Д-матрицы мне доставались разные. И менять я их давно привык. Но это вызывало во мне прямо-таки искреннее возмущение. Чужое тело, чужая душа. Будто альфа-самца нарядили в розовое платье и чепчик. Закурив, я еще пару минут рассматривал реку за чугунным ограждением. В отличие от настоящей, эта Москва-река прямо настоящая сказка. Хрустальная поверхность, изредка рассекаемая белыми и черными лебедями. От воды идет приятный свежий запах. Никакой гнили от застоявшегося радиоактивного болота, какое представляет собой Москва-река в рилайфе. От щелчка окурок заметнулся к небу, разбрызгивая искры, чтобы через миг зашипеть на поверхности реки и тут же исчезнуть без следа. «Внимание!» – шепнул компьютер. «Вас оштрафовали городские власти. Счет к оплате штрафа выслан на официальный почтовый ящик. Черту. Чтобы добраться до производственного района виртуальности, я заказываю такси. Почему-то метро мне совсем не нравится. Да и что-то подсказывает мне, что по загруженности каналов и по цене за перемещение моей ID-матрицы выгоднее будет пользоваться такси. Прямо как маршрутизаторщик заговорил. Пронеслось у меня в голове, когда я усаживался в такси. Настоящий логист. В такси накатил озноб, будто последствия ЛСД. Смогу ли я выполнить работу? Последний шанс все-таки, это всегда страшновато. Плевать, что виртуальность скоро перестанет существовать. В ее новой версии я без проблем найду работу. Мне было бы только, что Voodoo Z получил обратно свой файл. И тогда можно дальше жить спокойно. Хотя нет. Нужно будет еще вернуть должок одному, в конце обнаглевшему киллеру. И тогда спокойная работа сетевого дьявола продолжится. Причудливым образом мысли перетекли в иное русло. Перед глазами предстала Алиса Воронова. Не такая, как на людях, решительная и сильная пантера. Хищная львица, а та страстная женщина, что я познал в ночных горах. Увидимся ли мы еще с нею? Может быть. Она согласится отправиться со мной на вольные территории. Сама ведь говорила, что работы у нее теперь нет. ВРТЭХ принадлежит New Hope, а значит, она свободна. «Уж не влюбился ли ты в Сейд?» – подумал я с иронией. «Вдруг она в реальной жизни совсем иная?» «Да и нужна ли мне решительная женщина?» «Таким только подкаблучники подходят, чтобы тихие были и молчаливые». О том, что она может оказаться по внешности кем угодно, я не волновался. Прошли те времена, когда под своим аккаунтом можно было зарегистрировать любого персонажа. Уже в фольклор вошли ситуации, когда за милой 17-летней наивной девушкой скрывался потный волосатый жиртрест с обвислыми сиськами и желтыми зубами. Теперь и дематрицы, если отличаются от оригинальной внешности в релайфе, то лишь самую малость. А первый аватар Алисы я видел. До сих пор у меня перед глазами. Промышленный район официальной сети «Москва-2», произнес нейтральный голос транспортировщика. Прибытие к месту назначения через 10 секунд. Благодарим, что воспользовались услугами нашей компании. Я вздохнул. Мысли прочь. Пора доказать, что сетевой дьявол не просто так получил свое имя. Девятиэтажное здание, воплощенное в хроме, в минимализме замковой стены, поражает. Каждый кирпичик широкое окно офиса. Закрытые стекла бойницы, конвейерные цеха. На крыше многочисленные зубья, где установлены затейливые фигурки. Там и самурай с обнаженным мечом, и многорукие индусские боги, и даже модели конструктов в виде сфер. Я зашагал ко входу. Под ногами вместо щебня хрустят измельченные микросхемы. Газонов по краям дорожки нет. Там подобие японского сада. Хромированные камни на черном гравиевом море, где киберсадовники прочертили волны и круги. Часто растут медные стволы бамбука. Между листьями паркают неоновые бабочки. Дорожка провела меня мимо ртутного прудика, где оседлала каменную кувшинку механическая жаба. Пройдя мимо разнобойных воинственных киборгов у входа, готов поклясться, они провожали меня взглядами. Я взошел на крыльцо. Компьютер шепнул с опасливой осторожностью. «Внимание! Вы входите на частную территорию». Входные двери из цельнометаллических листов венчает надпись «Корпорация виртуальных сетей New Hope». Сборочный цех номер 1. Отдел антивирусной безопасности. Все буквы стилизованы под иероглифы. Сдобрены анимешными самураями, как дань ушедшей моде. Ведь когда-то в стране восходящего солнца производилась лучшая электроника. Научная революция совершалась там каждый день. Слово «японский» было синонимом слова «качественный». Потом же, когда случилась глобальная катастрофа, и Япония практически целиком исчезла в радиоактивных водах океана, самураи вынужденно мигрировали. Первое время пытались здесь создать отдельные коммуны, напыщенно игнорируя всех гайдзинов, что для них даже не человек, а где-то между обезьяной и пятиконтропом. Но законы Российской Федерации непоколебимы, когда надо. Пришлось забыть о закрытых кварталах, корпорациях и пахать со всеми. Да и мало их осталось, гордых и загадочных карликов с раскосыми глазами, чтобы жить отдельно и являть собой силу, которую будут слушать. Но теплые воспоминания о высоком качестве японского производства остались. При моем приближении двери мягко втянулись в стены, пропуская в обширный холл. Я ступил на холодный, на вид мраморный пол. Ноздрей коснулся запах озона. Чем могу помочь? Я обернулся, заметил механическую женщину. Стилизованная под пластмассового андроида, с намеренно выставленным на показ шарнирами на локтевых сгибах. Женщина вызывала улыбку. «Я хочу посмотреть на производство», — сказал я честно. Робот картинно захлопал глазами. «Извините, данной опции не предусмотрено, а я хочу». Пустота в фасетчатых глазах андроида пропала. По изменившемуся голосу я понял. Управление ботом перехватил человек. «Извините, что вам угодно?» «Хочу посмотреть на производство антивирусов», — повторил я. «Я ваш постоянный клиент и просто без ума от вашей продукции. Вот хочу приобщиться. Подумываю, может быть, потом устроюсь к вам работать». «Извините», — мягко, но непреклонно оборвал меня человек. «Это невозможно. Экскурсии проводятся в бизнес-центре. Здесь конвейерное производство. А я, извините, это частная территория. И заходить в сборочные цеха посторонним запрещено. По всем вопросам рекомендуем обратиться в справочную службу на официальном сайте. Сейчас же просим вас покинуть территорию. В противном случае мы будем вынуждены вызвать правоохранительные службы».